ростом примерно такой же, как я, а во мне 1,75 м. Но весил он, наверное, вдвое меньше, худенький. Сначала я подумал, что это парнишка, но нет, оказалась девушка. С короткой стрижкой, в черных джинсах и черной майке, не по сезону. Лет около 20 или чуть больше. Забыл дверь запереть, подумал я. Но у меня никогда и привычки такой не было. Воровать-то нечего. Девушка посмотрела на меня и вдруг спросила: «Ты ранен?» «Мы где-то встречались», — сказал я. В бар она не заходила, по крайней мере, до сих пор. «Нет, сегодня в первый раз», — ответила она. «Так ты ранен?» «А что, похоже?» «Похоже, похоже. По такому лицу, как гнилое яблоко, любому станет понятно. Или подрался?» «Вроде того. А ты кто?» Девушка сложила руки на груди и посмотрела на меня. Медленно выдохнула огромную струю дыма. Дым гигантским облаком окутал меня. «Такая тощая, а объем легких, будь здоров!» «Ты ведь Кикути, Тосихико Кикути, а сейчас тебя, кажется, называют Кейске Симамура». Я уставился на нее, на девчонку, от которой впервые за 20 лет я услышал свое настоящее имя. «А теперь все современные девушки отвечают вопросом на вопрос. Ты кто?» «Я Токо Мацусита». Я протянул руку. «Удостоверение личности». «Ну и ну! Ты всегда с клиентами себе такое позволяешь?» «А сейчас бар закрыт, так что ты не клиент, а посторонняя». «Какой ты осторожный, только с виду тормоз». Я улыбнулся. Она посмотрела на меня, усмехнулась, спокойно достала из сумки листок бумаги и положила мне на ладонь. «Студенческое удостоверение университета Дзёти. Имя и фамилия — те, что она сказала. Адрес — район Уэхара на Сибуи. Родилась в январе 72-го. 21 год». Я вернул ей удостоверение. «А если я скажу, что ты обозналась?» «Нет, не обозналась. Я поняла это по твоей улыбке. Абсолютно беззаботная улыбка. Точь в точь, как говорила мне мать. Даже беззаботнее, чем я думала». «Мать?» «Юко Эндо. Это ее девичья фамилия. Эндо пишется «Н», как «сад», а «до» — как «храм». Не забыл?» Я еще раз молча пристально посмотрел на нее. Она усмехнулась. «Не смотри так на меня. Хотя я и привыкла, что мужики на меня пялятся. Непроизвольно руки чешутся заехать по кумполу». «Твою маму я не забыл», — сказал я. «Еще бы ты забыл. Ты же не в маразме, чтобы забывать женщин, с которыми жил. Или у тебя столько жен было, что и со счету сбился?» «Нет. Вместе я жил только с одной». Девушка потушила сигарету в стоявшей рядом пепельнице. Тонкими пальчиками аккуратно сломала «Хоуп» на две половинки у фильтра. «Хоуп» — марка крепких японских сигарет. «Ты жил с мамой всего лишь 3 месяца, да?» «Да, всего лишь 3 месяца». «Сними очки», — попросила она. «Зачем?» «Дай посмотреть, что там у тебя». «Не надо, само пройдет, не впервой. Наверное, столько же, сколько раз на тебя мужики пялились». «Да», — пробурчала она. «А я-то думала, что в нашем мегаполисе уже вымерли такие неандертальцы, как ты». «Вот именно, в мегаполисе и можно выжить. Посмотри на тараканов». «Мама говорила, что организм у тебя крепкий, а вот по части мозгов одно твое достоинство —